Иногда я зажмурюсь ночью и представлю себя на скале, что кричу совсем мочи бесслезно, как ты скай безучастной луне. И лежу, проникая глазами в темноту своих собственных чувств, где она прорастает цветами по шаблонам античных искусств. Буду думать, что ты в порядке, что в тепле чьих-то ласковых рук проживаешь года без оглядки, как отец.